Глава финальная. Пятый рассказ Луи Артура «Я их видел». Гермес. Звездная система Вольф 360. 27 сентября, 3 октября 2282 года. Вот и прошло 4 месяца с той знаменательной ночи, когда великолепный Франц Иосиф впервые расчертил небеса нашей тихой планетки ярко-фиолетовым хвостом плазмы, и гул его турбин заставил беспокоиться птиц, свивших гнезда в лесочке рядом с Бланьяком. Свои дни рождения я не отмечал с 15-летнего возраста. Просто не видел необходимости. Самое большое, приглашал одного-двух друзей по колледжу выпить кружечку пива в Асунсьоне. Прошлогодний юбилей я встретил на полевом выходе вместе с Жераром Ланкло и полудесятком его студентов. О том, что мне стукнуло 25, вспомнилось только по возвращении в город. В связи с невероятно бурно развивающимися событиями и суматохой последних недель, я бы позабыл и о дне рождения и на этот раз. Однако дело повернулось самым неожиданным образом. По типажу я являюсь прирожденной совой. Люблю очень поздно ложиться и настолько же поздно вставать. Самым жутким мучением является утренний подъем, особенно если ты находишься дома, в Квебеке, а не работаешь на природе. Собаки давно привыкли и твердо знают, что беспокоить любимого хозяина до времени, пока солнце не поднимется выше крон вековых деревьев, зеленеющих за оградой коттеджа, можно только в чрезвычайной ситуации, когда в дом ломятся незнакомые люди или пришли гости. Альфа разбудила меня наиболее садистским способом, имевшимся в ее арсенале. Тихонько подошла к надувному матрасу, ткнула огромный холодный и мокрый нос в мое ухо и громогласно фыркнула. «Убью, скотина!» Тяжкий стон вырвался из самых глубин моей грешной души. «Тысячу раз говорил, нельзя заходить в дом!» «Так, а это что еще такое?» Я протер глаза и уставился на сидевших рядком псин. Выстроились, будто на параде. Зубастые пасти распахнуты, розовые языки висят, будто флаги, в умных карих глазах искорки смеха. Норвежский волкодав умеет неплохо посмеяться над хозяином. Чувство юмора у него в крови. Но я точно знаю, что никакая собака не способна повязать себе на шею легкомысленный розовый бантик. Таковые красовались на каждой из четырех псин. Причем ленточка, украшавшая Альфу, была с золотистой бахромой. Что за чепуха? Кроме того, почему распахнута дверь в спальню, которая отворяется наружу, в сторону веранды? Собака не может просто толкнуть ее лапой и открыть. Волшебство да и только. Позвольте осведомиться, что происходит в этом мире? Я натянул потрепанные домашние джинсы и футболку, щелкнул браслетом часов на запястье. Так, 10:30. Не самый ранний час, однако и не слишком поздний. Давайте проясним обстановку. Обычно захламленная веранда сияла чистотой. На большом круглом столе расстелена белоснежная скатерть. В доме такой не было, это точно. Расставлены бокалы, взятые из буфета, и бутылки с хорошим вином нашего земного производства. Посредине пышный торт с незажженными пока свечками. Судя по исполнению, заказан в кондитерской «Аметист» на Рю де Лаваль и обошелся в кругленькую сумму. А слева... Меня вдруг захлестнули детские воспоминания. Кажется, ничего подобного я не видел лет 15. Мама, чтившая старинные традиции, всегда умела раскладывать подарки так, чтобы они выглядели по-настоящему празднично. Коробки со сверкающей упаковкой, аккуратные букетики с цветами, непременные открытки с поздравлениями. Главный подарок лежит на самом видном месте, равно как и сейчас. Я наклонился и осторожнейшим образом взял в руки тяжелый футляр темного бука. Аккуратно положил на стол, отодвинув аккуратно расставленные тарелки. Снял висевший на тонкой цепочке ключик, повернул его в крошечном замке и открыл крышку. Бессильно опустился на табурет. Такого не бывает. Никогда не верил в то, что мечты сбываются. В темно-бордовом атласном луже дремал охотничий карабин «Зауэр». Лучшее оружие данного класса, производимое на Земле. Дерево и металл. серебряные накладки, идеальные классические формы. Подобную роскошь могут себе позволить лишь принцы и миллионеры. На прикладе сияет золотом табличка с единственной литерой L, свернувшейся в кольцо змейкой и ликторской связкой. Дело ясное. Из всех знакомых разориться на такой подарочек могла исключительно Лолита. Господи, весь карабин сделан по частному заказу. Он не относится ни к одной малой серии знаменитой немецкой фирмы. Я наизусть помню каталоги. С ума сойти. Вот так и покупают души. Я настолько увлекся, что позабыл о собаках, крутившихся вокруг стола и принюхивавшихся к торту. Забыл обо всем на свете. От созерцания благородного сокровища меня отвлек знакомый голос, доносившийся от двери во двор. «Нравится? А я человек скромный. Прими и будь счастлив». Капитан Казаков предстал в необычном виде. Исчезли слегка потертый комбинезон и заломленный на правое ухо берет. На черном мундире ВКК поблескивали золотым двуглавым орлом и ромбической звездочкой погоны штаб-офицера флота Его Величества. В левой руке фуражка, в правой – сачок для бабочек. Каково и был мне вручен с полагающейся торжественностью. Оказывается, компания соратников, сподвижников, соучастников притаилась во дворе и дожидалась, пока я приду в состояние абсолютной невменяемости при виде неожиданного сюрприза. Завалились всей толпой. Сразу выяснилось, что генеральная уборка на веранде была делом рук Амели и Анечки. Как они меня не разбудили, ума не приложу. Впрочем, собаки почитают Амели в качестве приходящей хозяйки, поэтому и не подняли шум. Преподнесенный Казаковым сачок занял свое место рядом с Лауром. А потом на меня обрушился поток совершенно незаслуженной доброты. «Вот, думаю, это вам пригодится, дорогой Луи», почему-то смущаясь, говорил доктор Гильгоф. Вениамин Борисович приоделся. Белый шерстяной пиджак и отглаженные брюки. Необычно выглядит. Таким образом, могу поздравить одновременно с двумя событиями. Из подарочной горки был извлечен сверток в простой коричневой бумаге и вручен мне. «Шутите?» Я раскрыл рот от изумления, но... «Никаких «но». Примите и распишитесь». Я держал в руках темно-зеленый общегражданский паспорт Российской империи на мое имя, электронную карточку личной идентификации и бумагу, свидетельствующую о том, что Людовику Франсуа Аркуру высочайше даровано подданство России. Рядом с красными печатями факсимиле императора, канцлера и министра иностранных дел. Обалдеть! Ну и связи у господина Гильгофа. Получить русское гражданство невероятно сложно. А это лично от меня, хихикнул Веня, вытащив из кармана запаянный в пластик бело-зеленый прямоугольник с микрочипом. Вы теперь официально входите в штат моего департамента в статусе консультанта. Жалование будет начисляться исправно. Добро пожаловать в сообщество безумцев, Луи. Гильгоф оттеснил курт. Гер-лейтенант остался в привычной тропической форме, со смешными длинными шортами и пилоткой-корабликом. Возле его ботинок крутился белый диноцерат в ошейнике. Зверюшка решительно отказывалась пугаться огромных собак и старалась вести себя непринужденно. Альфа с наследницами на гильзу внимания не обращали. Норвежские волкодавы из принципа не обижают маленьких. «Не знал, что подарить», — пожал плечами Курт. «Но уверен, тебе понравится. Можно резать колбасу, например». Кортик. Тевтонский офицерский кортик в черных ножнах с эмблемой Панцерваффе и гравировкой на рукояти цифры 446, номер принадлежащего Геру Веберу «Тигра». Очень порадовали Коленька с Аней. Преподнесли новейший ПМК с системой искусственного разума и индивидуальным доступом к линии Планка. Гильгоф одно время давал мне попользоваться своим компьютером-помощником, но 2 недели назад отобрал. «Черт побери! Я теперь похож на Али-Бабу, обладающего горой драгоценностей!» Сигурд просто поздравил. Андроид заявил, что он сам себе подарок, и убыл во двор готовить барбекю, именуемое непроизносимым русским словом «шашлык». Все друзья в сборе. Перевернувшая мою жизнь великолепная семерка, искусственный человек в довесок, плюс лично я. 9. Счастливое число. Расселись. Принялись за аперитив. Неожиданно пришел внук соседки мадам Ландри, принес молодой картофель, заказанный поутру Жераром. Парню налили красного вина, разведенного минеральной водой. Аня отговорилась тем, что ей пока все равно нечего делать. Села на крыльце и принялась счищать тонкую шкурку с клубней, отправляя картофельный в ведро с колодезной водой. Мужики дружно возмутились, но были тотчас отосланы куда подальше. «Сидите, отдыхайте!» Вино развязало и без того не особо скованные языки. Мигом начались споры за высокую науку и обсуждение насущных проблем. Я втихомолку наклонился к капитану и спросил. «Серж, почему Лолита не прилетела? Вы ведь готовили этот сюрприз заранее. Должны были пригласить?» «Тсс!» — Казаков приложил палец к губам. «Лола взяла след. Теперь она не интересуется ничем, кроме работы. Прислала подарок и передала извинения». «След?» — у меня сердце замерло. «Какой след?» «Обыкновенный. Роммель засек передвижение чужаков по дороге. Никакой техники, только живые организмы. Ясно?» «Что ясно?» — не понял я. Казаков предпочел отмолчаться, просто отвел взгляд, задержав его на коленке. Русланыч взял на колени едва слышно попискивающего диноцерата и теперь развлекался игрой с безобидным зверьком. Гильза пыталась поймать лапками пальцы человека, скалила зубы и морщила нос. Не агрессивно, скорее заинтересованно. Задрожали стекла в доме. На малой высоте пронеслось несколько винтовых самолетов, взлетевших из Бланьяка и направлявшихся к северо-востоку. Германские союзники отправляли транспорты в район Эльба к высадившимся передовым частям, пока что нуждавшимся в обеспечении со стороны военной администрации Гермеса и дивизии Хаген. Они успели обустроить грунтовое летное поле и начали принимать аэропланы из столицы, где были сосредоточены запасы продовольствия на первое время. Мы веселились, пили вино, восхищались приготовленным Сигурдом шашлыком и пытались хоть ненадолго отвлечься. Знали, что работа предстоит адская, и ожидать новых праздников в ближайшее время бессмысленно. На земле же отдыха не знали. 27 сентября, незадолго до полудня, в Санкт-Петербурге приземлился небольшой самолет с бело-золотым гербом на киле. Сопровождали его истребители ВВС Итальянской Республики и России. По трапу спустился пожилой господин, окруженный плечистыми охранниками и несколькими серьезными людьми в красных и пурпуро-фиолетовых сутанах. Ни единый журналист правительственный аэропорт Жевка допущен не был. Человек в снежно-белом облачении канул в чрево огромного лимузина и спустя час был замечен на лестнице, ведущей ко второму этажу Зимнего дворца, где располагалась резиденция императора. Поднимался он с мальчишеской легкостью. Старикан вовсе не был дряхлой развалиной и в свои 69 лет увлекался горными лыжами. В миру его звали Бальдур фон Люссов, но в последние годы уверенный, строгий и заслуживший прозвище Таран священник был известен совсем под другим именем. Его святейшество Папа Римский Адриан XVI. Союзникам очень повезло в том, что ныне апостольский престол занимал немец по происхождению и потомок семьи, родственной кайзеру Фридриху. Папа оставил кардинала-секретаря и остальных членов маленькой делегации в приемном зале, приказав ждать. Офицер Измайловского гвардейского полка пригласил главу католической церкви пройти в ореховую гостиную, где Адриана встретили двое. Моложаво выглядевший человек с короткой окладистой бородой и седой как лунь военный, полноватого сложения в мышастом облегающем мундире с обязательной саблей. Разговор наедине продолжался 4 с лишним часа. Лишь однажды для консультации был вызван кардинал-префект Паоло Бьянки, считавшийся возможным преемником папы. О чем разговаривали повелители крупнейших государств Европы и апостольский понтифик, осталось неизвестно никому, кроме них самих. Патриарх Московский Алексий XXVII на беседу приглашен не был. Российская империя является исключительно светским государством, а здесь происходят переговоры между руководителями независимых стран – Германии, России и Ватикана. Вопросы сотрудничества церквей можете обсудить в другое время и в другом месте. Вечером папа Адриан улетел обратно в Рим, а Фридрих Гогенцоллерн-Баденский отправился домой скоростным поездом инкогнито. На столе императора Михаила лежал скрепленный подписями договор, долженствующий сыграть важнейшую роль в истории земной цивилизации. «Ваше Величество», — сказал понтифик Михаилу на прощание, — «Господь Бог обладает потрясающим чувством юмора. Никогда не замечали?» «Угрюмство, уныние и меланхолия не нравятся Всевышнему и считаются тяжкими грехами. Жизнь дана для радости». «Нечему пока радоваться», — покачал головой император. «А вы попробуйте. Радуйтесь мелочам, любому событию. Знаете, что со мной произошло летом? Катался на горных лыжах в итальянских Альпах. Охрана отстала. Заехал на швейцарскую территорию и нарвался на пограничный патруль. Спрашиваю, ваше имя подданства?» Отвечаю напрямик. «Бальдур фон Люсов?» Они смеются. «Еще скажи, что ты папа римский». Потом извинялись и хохотали вместе со мной. «Радость угодно Богу, сир. Без чувства радости мы не выживем».